Порядок предполагает наличие закона. Данным постулатом мы обозначим границы попыток постижения понятия порядка, предоставляющего нам возможность предсказывать или, иначе говоря, взаимодействовать с ним. Не менее важно отметить, что закон предусматривает намерение. Но это несколько другой аспект проблемы. Он абсолютно не вытекает из утверждения о существовании закона. Итак, осознание вечности открывает противоречащие утверждения. Намерение предполагает начало, то есть намерение, затем закон. Но сущность вечности заключается в отсутствии начала и отсутствии конца. Без начала не может быть намерения, не может быть мотива. Без конца нет высшей цели, нет смысла. Рассуждая подобным образом, мы теоретически обосновываем идею о грехе и вине как результате намерения, не являющимися, тем не менее, производными вечности. Понятия «грех», «вина», «наказание» потребуют начала, что повлечет появление понятий сегментов вечности. Рассуждая далее, мы постепенно приходим к осознанию нашей ограниченности в представлении божественного. Аббат Гальмирах. Вызов вечности. Ночная прохлада заставила Орна с благодарностью подумать о своей тоге. Огромный парк, разбитый на территории заповедника, не был освещен, но Бакриш уверенно шел по неровной тропинке. В густой тени деревьев перекликались птицы, пахло свежескошенной травой. Он старался не упустить из виду неясный силуэт наставника. Впереди, очерченный светом звезд, возвышался огромный холм. По его склону змеей тянулись мерцающие огни. Раненая рука продолжала ныть, но подкрепляющая таблетка почти сняла усталость. «Это ученики со своими наставниками», — бросил через плечо Бакриш, имея в виду колеблющиеся огни. «У каждого ученика двухметровый шест с квадратным фонарем наверху. Видишь, его четыре полупрозрачные стороны, окрашенные в разные цвета — красный, голубой, желтый и зеленый». Орн присмотрелся к мерцающим, словно фосфорицирующие насекомые огням на темном склоне холма и спросил. «Зачем?» «Они выражают благочестие». «Зачем принято четыре цвета?» «А. Красный – цвет крови, голубой – означает истину, желтый – богатство религиозного опыта, зеленый – жизнь». «Почему восхождение на гору должно означать благочестие?» «Потому что они делают это». Бакриш ускорил шаг и, свернув с тропинки, двинулся напрямик через прогалину. Орн остановился, на мгновение потеряв из виду наставника, но тут же бросился его догонять. Почему он позволил подвергнуть себя тяжкому испытанию? Потому что оно может привести его к Аббату? Потому что ему приказал Стецен или потому что он дал клятву Р.У.? Нет. Ни одно из этих объяснений не устраивало его полностью. Он чувствовал себя на какой-то узкой дорожке, с которой мог легко сойти, как сошел с тропинки Бакриш. Перед открытыми воротами, проделанными в каменной стене, Бакриш остановился. Молчаливая цепочка людей, проходя через ворота, медленно поднималась по склону холма. Тишину нарушало лишь шарканье подошв и шуршание одежд. Пахло потом. Бакриш протянул руку, вытягивая из стойки у стены длинный шест. Повернув рукоятку, он зажег квадратный фонарь на верхушке и развернул его красной стороной к воротам. Кровавый отблеск упал на лица людей. Ученик и учитель. Ученик и учитель. Опущенные глаза, сосредоточенные, напряженные лица. Вот. Бакриш передал шест Орну. Древко оказалось на удивление маслянисто-гладким. Тот хотел спросить, что он должен делать, помимо восхождения, если... Но молчание процессии обескураживало. Орн чувствовал себя глупо, сжимая эту деревяшку. Чем они занимаются здесь? И чего они ждут сейчас? Взяв его за руку, Бакриш прошептал на ухо. «Становись, конец процессии. Я за тобой. Выше подними фонарь». «Шшш!» — донеслось из толпы. Орн шагнул вперед, присоединяясь к процессии. В то же мгновение пугающее чувство опасности отняло все его силы. Он остановился, зашатавшись. Бакриш зашипел. «Выпрямись, выпрямись». Орн собрался, стараясь не отставать, но ноющее чувство страха не проходило. Свет его фонаря отбрасывал зловещий зеленый отблеск на идущего впереди священника. Издали послышалось ритмическое бормотание, нарастающее по мере приближения к концу процессии и заглушающее шуршание одежд и стрекотание насекомых в высокой траве. Какой-то непрерывный монотонный звук. Толпа становилась все круче и извилистей. «Ты не боешь», — прошептал Бакриш Орну. «Что-то сегодня я не в голосе. Чувство опасности Его собственные мысли заставляли Орна сопротивляться. У него появилось ощущение, будто он погружается в кромешную тьму. Какая чушь. Шествие и пение оборвались так внезапно, что Орн чуть не налетел на остановившегося священника. Он замер и выпрямил свой шест, стараясь случайно не задеть стоящих рядом учеников. Люди сгрудились и, нарушая строй, двинулись напрямик через низкий кустарник к темнеющему амфитеатру. Орн не отставал. В центре возвышалась каменная трибуна, раза в два превышающая человеческий рост. Наставники начали отходить от своих учеников, стоявших полукругом напротив трибуны, отражавшей многоцветными бликами мерцающий свет фонарей. «Где Бакриш?» Орн оглянулся, ища наставника, сообразив, что оторвался от него. «Что он теперь должен делать? Как он, скажите на милость, должен выражать благочестие?» Бородатый священнослужитель, одетый в черную мантию и треугольную красную шляпу, появился из-за трибуны и остановился рядом с ней. Ученики замерли. Орн, стоящий во внешнем кольце, продолжал недоумевать. Как это собрание может служить частью тяжкого испытания? Что они собираются делать? Священник в красном головном уборе протянул вперед руки и неожиданно низким голосом произнес: «Вы стоите перед обителью закона и чистоты, неразлучных спутников истинной веры. Закон и чистота. Вот ключ к великой тайне, ведущей в рай». Он снова ощутил нарастающее чувство тревоги и чудовищную волну пси-энергии, отличающуюся от испытанных ранее. Сейчас эта мощная волна накатывала, вторя словам Бородатого, увеличиваясь всякий раз по мере усиления пафоса слов священника. Орн прислушался. «Безграничная благодать и чистота всех великих пророков, дух бессмертия, отданный во имя нашего вечного блаженства, постигшая истину, рожденная в чистоте, их мысли, омытые чистотой, незапятнанные низменными страстями, они указали нам путь». Орн вдруг осознал. Сейчас пси-энергия исходит не из машин, а от смешения чувств собравшихся здесь слушателей. Бородатый священник управлял аудиторией, словно хороший дирижер симфоническим оркестром. «Обретите веру в вечной истине божественной догмы!» – кричал он. Порыв свежего ветра принес запах фимиама. Послышались низкие бархатные звуки органа, не заглушившие, однако, голоса священника. Среди внезапно наступившей паузы раздался звон колокола, пробившего 7 раз. Словно загипнотизированный, Орн каждой клеточкой тела впитывал эту сцену, продолжая размышлять. Смешение чувств, действующих подобно пси-энергии. Что же это за сила? Священник у трибуны вскинул руки со сжатыми кулаками, выкрикивая: «Вечный рай всем истинным верующим! Вечные муки тем, кто не верит!» Он чуть понизил голос. «Вы, ищущие божественную истину, падите ниц и спросите просвещения. Молитесь, дабы спала пелена с ваших глаз и явилась истина, дарующая понимание. Помолитесь Всевышнему, ниспославшему свою милость вам». Послышалось шуршание одежд. Ученики, стоящие рядом с Орном, благоговейно опускались на колени. Орн продолжал стоять, потрясенный внезапным открытием. Средоточение чувств рождает пси-энергию. Возбуждение и какое-то необъяснимое чувство очищения охватило его. Он на пороге величайшего откровения. Ему захотелось позвать Бакриша, поделиться с ним своим открытием. Сердитое бормотание стоящих на коленях учеников отвлекло его от этих мыслей. Протестующие выкрики адресовались ему. Снова предчувствие смертельной опасности зашевелилось внутри Орна. Кто-то из толпы поднял руку, указывая на Орна. «Он тоже ученик! Почему он не встал на колени?» Орн оглянулся вокруг. «Где Бакриш?» Кто-то потянул Орна за тогу, призывая опуститься на колени. Он вырвался, пятясь к кустарнику. Раздался истошный вопль. «Неверующий!» Неведомая сила, словно сеть, накрыла Орна, затуманила сознание, парализуя рассудок. Подхватив крик, толпа в выступлении заскандировала: «Неверующий! Неверующий! Неверующий!» Страх сдавил сердце. Орн продолжал пятиться к кустарнику, прочь от толпы, излучающей страшную разрушительную силу. Бородач, освещенный многоцветием светильников, бросил на него гневный взгляд. Орн, сжимая свой посох, как утопающий соломинку, чувствовал: амфитеатр превращается в какое-то кошмарное дьявольское место. Внезапно священник на кафедре завопил, что есть мочи. «Принесите мне голову этого богохульника!» Швырнув фонарь в набегающих с ревом учеников, Орн перепрыгнул через живую изгородь и помчался вниз по тропе, слыша за спиной крики погони. Тропинка свернула влево, и за поворотом, привыкнув к тусклому свету звезд, глаза разглядели чернеющее вытянутое пятно. Лес? Ветки хлестали его по разгоряченному лицу. Тропа круто пошла вниз, на этот раз забирая вправо. Он споткнулся о выступающий из земли корень, с трудом удержал равновесие, теряя драгоценные секунды, отдирая зацепившийся край тоги от колючего кустарника. Толпа уже ревела где-то совсем рядом. Орн прыгнул в сторону с тропинки, устремляясь вниз, к деревьям. Сухие ветки рванули одежду, снова тормозя его бег. Кто-то над ним закричал. «Он внизу, я слышу его!» Преследователи остановились. Сдерживая дыхание, прислушались. Отстегнув ремень, Орн сбросил тогу и рванулся вперед сквозь густые заросли. «Он там, за ним! Одежда! Я нашел его одежду!» «Голову!» – заверещал кто-то. «Найдите и оторвите ему голову!» Спотыкаясь, задыхаясь от бега, Орн снова выскочил на тропинку. Болело в боку, сердце готово было выскочить наружу. Он скользнул вниз. Сзади несся растерянный гул, потерявший его след толпы. Орн остановился, прислонившись к дереву, переводя дыхание, прислушался. Его била дрожь. «Эй, вы, половина туда!» – надрывался кто-то. «Остальные за мной!» Как загнанный зверь, отбросивший всякую осторожность, Орн вспомнил слова Бакриша. «Осторожность – сестра страха». Где-то над ним раздался крик. «Ты слышишь его?» Оттолкнувшись от дерева, остро чувствуя каждое свое движение, Орн сползал по склону. Несколько человек пробежало над ним, удаляясь вправо. Растерянные вопли, тишина. Снова выкрики, на этот раз слева, сменившиеся удаляющимся шумом погони. Пригнувшись к земле, Орн скользнул в темноте среди деревьев вниз, распластался на траве, пропуская преследователей внизу. Повязка сползла, обнажая рану. Боль напомнила о странном ощущении, зуде, донимавшем его перед испытанием. Зуд, похожий на заживление несуществующей раны. Орн чувствовал, сейчас он столкнулся с еще одной загадкой Амеля, но не в силах постичь ее. Он снова перешел на бег, отдаваясь его бешеному темпу, ныряя в черноту леса, где густая крона деревьев не пропускала даже бледного света звезд. Но постепенно деревья начали редеть, расступаясь, и, наконец, выпустили его на лужайку у склона холма. Невдалеке неярко светились окна. Стена. Орн опустился на корточки, обхватил себя руками, пытаясь унять бившую его дрожь. Оставшись в одних сандалиях и легких шортах, он вновь почувствовал ночной холод. Бакриш говорил об Ат-Гальмирах где-то рядом. При мысли об Аббате Орн ощутил, как ноющее предчувствие опасности мгновенно ослабло, но тут же усилилось снова. Что это означает? Орн задумался. Безопасность, но не полную. Он испытывал непреодолимое желание найти Аббата и выжать из него всю правду. К чему утруждать себя заботами о нижестоящих? Где был Бакриш, когда он понадобился мне? Так ли должен действовать агент РУ? Орн снова пробудился ото сна. Догма, ритуал, полнейшая чепуха. Он хищно усмехнулся. Я должен поздравить себя с успешным завершением тяжкого испытания. Довольно, я выдержал экзамен. Слева послышались шаги. Орн скользнул за дерево, выглядывая из-за ствола. Слабый свет звезд, пробивавшийся сквозь листву, упал на светлое одеяние священника, показавшегося на тропинке, ведущей прямо к дереву, за которым спрятался Орн. Он прижался к шершавой коре, сдерживая дыхание. Над головой в листве щебетали, перекликиваясь птицы. Благоуханием ночных цветов наполнился воздух. Шаги приближались. Орн выскользнул из-за дерева. Четыре стремительных шага по мягкой траве, и его рука сдавила сонную артерию на шее идущего. Священник судорожно глотнул воздух и обмяк в руках Орна, сползая на землю.